По обветренному загорелому лицу Тиберия блуждала улыбка. Он наслаждался кратким отдыхом. Работы было много. Вот уже несколько дней они едут от виллы к вилле, от одного богатого землевладельца к другому, и проводят в жизнь земельный закон. Десятки бедняков уже получили землю. Но с каким трудом приходится отнимать ее у богачей? Вспомнив что-то, он вдруг расхохотался так громко и раскатисто, что Аппий Клавдий вскинул голову от неожиданности, а Ксен, натянув вожжи, остановил мулов. — Ксен, — говорил сквозь смех Тиберий, — Ксен, расскажи еще раз, как ты тащил толстяка из-под перины? При напоминании об этом забавном случае спутники разразились хохотом, и даже мулы встряхнули весело головами. Когда управляющий соврал, что господин уехал, и вы прошли в дом поговорить с его женой, я остался с мулами у ворот. Немой привратник жестом показал мне на пристройку. Я сразу смекнул, в чем дело, и туда вхожу, в комнату пусто. Вдруг мне бросился в глаза совсем еще новый сандалий, торчащий из-под перины. Я схватил его и потянул к себе. Из-под перины раздался визг. Хозяин, видно, подумал, что его пришли убивать. Когда я вытащил его, он был весь в пуху и продолжал так визжать, что сбежался весь дом. Тиберий сказал, — жаль, нет с нами Гая. Вот посмеялся бы. Вспомнил прощание с Гаем перед его отъездом в Иберию и слова брата, обидно уезжать, когда на родине так много дел. Колеса попали в рытвину, и повозку тряхнуло так, что Аппий Клавдий чуть не слетел. — Ну и дорога, — проворчал старик. — Мой прадед построил ее 200 лет назад на пустом месте. А теперь до нее никому нет дела. Ну что стоит заменить плиту и заделать выбоину? У девятого столба повозка свернула на проселочную дорогу к вилле сенатора Рупилия. Ее белые строения красиво вырисовывались на фоне неба. Холм, на котором стояла вилла, господствовал над всей окрестностью. В полумиле от поместья Ксен остановил мулов. — Ехать к дому? — спросил он, повернувшись к Тиберию. — Нет, — сказал Тиберий. — С нас хватит. Пусть хозяин явится сюда. Ксен соскочил с повозки и помог Аппию Клавдию спуститься на землю. Прибытие повозки, которую недобрые слухи всегда опережали, вызвало тревогу на вилле. Во дворе бегали люди, лаяли собаки, из ворот вывели коня. Несколько человек суетились вокруг него. Аппий Клавдий, кивнув в сторону виллы, сказал. А он как переполошились. — Ну что, начнем обмер земли? Очень скоро к прибывшим подскакал всадник. У повозки он поднял коня на дыбы, конь захрапел, закружился на месте, но всадник, несмотря на свою полноту, ловко спрыгнул на землю. — Я сенатор Публий Рупилий, хозяин этих владений, — сказал он, обращаясь к Аппию Клавдию, как к старшему. — Чем обязан вашему посещению? Аппий Клавдий чуть не расхохотался в лицо толстенькому сенатору, который хотел казаться очень важным и грозным, а на самом деле был смешон. «А мы члены комиссии по переделу общественных земель», — ответил он ему в тон. «Исполняя свой долг, мы приехали сюда, чтобы установить, не попала ли по ошибке в твои угодья общественная земля». Старик явно насмехался над выскочкой. В маленьких глазах Рупилия сверкнул злой огонек. Аппий Клавдий развернул пергаментный свиток с планом угодий и показал пальцем. — Вот это принадлежит тебе. Остальное — общественная земля. Не так ли? Рупилий побледнел и растерянно улыбнулся. — Ты шутишь. Эта земля моя. Я ее получил в приданое за моей женой. У меня есть документы, соседи могут засвидетельствовать. «Твой тесть обманул тебя», — сказал Тиберий. «Он не имел права отдавать эту землю в приданое. Но он сам получил ее по завещанию от своего отца. Аграрная комиссия не может считать общественную землю частной на том основании, что твои родственники обращались с ней как с собственной, — раздраженно возразил Тиберий. — Мы избраны народом и пришли сюда восстановить справедливость. Согласно закону, мы оставим тебе 1000 югеров. Остальная земля будет роздана малоземельным. И говорить больше не о чем. Ксен, приступай к работе.